Глава шестая. Пробуждение трех. Жар обжег кожу, мгновенно сжигая нервы. Боль закончилась, не успев начаться. Но смерть не наступила. Он чувствовал, как жидкость в мышцах вскипает, отделяясь от скелета. Как кости обугливаются, становясь чернее ночи. Трескаются от экстремальной температуры и рассыпаются в труху. Но он был жив, и все, что от него оставалось, это маленький светящийся шарик. Он был холоден, словно абсолютное ничто, словно вакуум в космическом пространстве. И хотя он испускал свет, в то же время сеял тьму. Все, что соприкасалось с ним, все, что приближалось, мгновенно остывало, темнело. Становилось безжизненным и пустым, а он погружался все глубже, спускался, казалось, к самому центру планеты. Но даже многотысячный жар магмы не мог согреть его. Сколько это длилось? Час, секунду, год? Неважно. Он спускался все ниже. Давление снаружи росло. Океан магмы поглощал его, увлекая в глубину мироздания. И вот, наконец, ядро. У планеты нет дна, у системы нет границ, у Вселенной нет конца, только начало, только центр, только единство, многообразие. Сила сжала его, давила, кромсала на куски, разрывала на атомы. И он, наконец, согрелся. Но больше не был собой. Существовали только два маленьких светлых шарика, объединенных в один. Но что у них было общего? Только он сам. Максим растворялся в мире, теряя свое «я», и при этом приобретая новое. Каждый его электрон сливался с окружающим. Каждая крупица информации. Но он оставался цельным. Ведь он и есть мир. Вспышка. Что это? Взрыв сверхновой? Рождение черной дыры? Биение сердца? Но он же мир. Его сердце — это ядро. Центр. Удар. Волна прокатила по мирозданию, создавая причудливые узоры. Живые и неживые. Горы и равнины. Облака и океаны. Пусть он никогда их не видел, но они есть. Они его и одновременно каждого живого существа во Вселенной. А он не ее центр, лишь часть. Вздох. И океаны наполняются волнами. И горы рушатся под напором ветров. И деревья гнутся, прижимаясь к самой земле. Кланяясь. Мир живет, как и миллионы других. Они связаны, но они различны. Он жив. Максим открыл глаза, ощущая свою ничтожность, понимая, насколько он мал, и одновременно, насколько велик. В груди билось два сердца. Простое, человеческое, гнало по венам кровь, снабжая ткани кислородом. Второе в такт выделяло электричество, давая энергию имплантатам и системам. Они работали в паре, вместе, и были неотделимы друг от друга. «Я же говорил, что у него получится», — раздался еле слышный хохот Ладура. Ви что-то ответил, но разобрать его слова универсал уже не смог. «Доброе утро, хозяин», — промурлыкал кот. «Какое бы время сейчас ни было». «Мы рады, что смогли взять все под контроль», — прошипел змей. «Опасность миновала». «Черт, вы даже не представляете, как я рад вас двоих слышать», — с облегчением выдохнул Макс. Интерфейс вернулся, все кнопки и панели были на месте, и рука действовала. А главное, он снова был в сознании. «Что со мной произошло?» «Я бы сказал, что это был разрыв мультивселенной, взаимодействие несуществующих вероятностей», начал, как обычно, умничать царь. «А если попроще?» «Ну, если совсем, то не знаю», — пожал плечами желтоватый светящийся кот. «Главное, не что произошло, а что вы теперь сможете?» «Меня это все не особенно интересует, только...» — он обернулся. «Белая больничная койка, теплые камни-лежанки. Да, он однозначно был в офицерском медпункте. Только теперь мы сможем разбудить Машу. Ведь мы сможем?» «Совершенно верно. После включения реактора все функции работают в штатном режиме», — мгновенно отрапортовал царь. «Сохраненная версия сознания Банши в полном порядке и готова для загрузки в основное тело после включения имплантата». «Чего?» «Ох, хозяин! Иногда вы до того сообразительны, что я забываю о том, как вы малы», — с глубоким вздохом сокрушался царь. «Просто прикоснитесь к черной эмблеме на ее шее». Максим откинул занавеску и, оглядевшись по сторонам, понял, что он в помещении один. Ни врача, ни медсестры на посту не было. Очень удачно. Пройдя мимо пары отгороженных коек, на которых спали незнакомые ему курсанты, он добрался до импровизированной палаты Маши. Девочка все так же лежала на самодельной печке из кирпича и тихонько сопела. Решив не медлить, Макс повернул ей голову на бок, а потом прикоснулся пальцами к еле заметной металлической шишечке. Результата, однако, никакого не было. «Другой рукой!» — со стоном, которым родители объясняют что-то неразумным детям, проговорил царь. «Левый, в который ерм сидит!» «Извини, забыл!» — стыдливо пробормотал парень, дотронувшись своими черными когтями до нежной кожи девочки. Все получилось будто само собой. Палец загнулся, зацепившись за неровность в имплантате. Там что-то щелкнуло. По кисти с треском прошла молния, а потом он очутился в мире света. Он не наблюдал этой картины всего неделю, в последний раз увидев ее во время сражения с контролером. Как его назвала система, светочем. Черная глубина космоса была пуста. Ни огней, ни даже маломальских светлячков вокруг не было. Будто исчезли тысячи и миллионы зомби. Но он слишком хорошо знал, что это иллюзия. Рядом со сферой его мира крутились два давних знакомых. Маленькая Луна, Царь и пояс астероидов, Ермунгант. Была на месте и главная цель его путешествия. Планета-побратим, планета-спутник, Маша. Вот только света от нее не исходило. Совсем. Она лишь отражала его собственное свечение. Была безжизненнее Луны, на которой должны были оставаться поселения или хотя бы колония с производственными мощностями и генератором. «Чего ждем?» — довольно нагло спросил кот. «Вот же неблагодарное животное! Только проснулся, а уже командовать!» «Тебя! Ты же вечно тормозишь процесс и умничаешь!» «Это называется учить и наставлять. Решение должен принимать только ты, а мы — помогать в их реализации. И не надо на меня так смотреть. У меня даже из имени ясно, что я — ассистент, не руководитель, не указатель, понимаешь?» «На тебя что-то не похоже, что не указатель. А что поделать, если ты такой несообразительный?» «Хорошо, хоть тупым не назвал. И на том спасибо», — кивнул Максим. «Ну как, попробовал. Было бы забавно, если бы планеты могли кивать. Хотя для их обитателей, наверное, это оказалось бы не сильно приятно». Сосредоточившись, он потянулся сознанием к сфере Маши. Несколько секунд он ощущал некое сопротивление, но затем все встало на свои места. Его дернуло, отделяя от единого целого толстый луч света, ударивший в оболочку Луны. А в следующее мгновение Максим уже поднимался на ноги в виде своей проекции. Приятного вокруг было мало. Как и остальные миры зараженных, он был пустынен. Но раньше у него было небо, атмосфера. Сейчас лишь белесо-серая пыль. Зато поблизости от места их приземления виднелся город. Кажется, в нем девочка родилась и жила вместе с родителями. Повинуясь воспоминаниям и догадке, Максим пошел в то место, где они раньше сражались с первой встреченной царицей. И луч света следовал за каждым его шагом. Казалось, что не он идет, а планета вращается под ногами в нужном направлении. Не сказать, что ощущение неприятное, но странное. С другой стороны, это было, наверное, правильно. Ведь прямо над головой сияет он. Являясь для нее одновременно и спутником, и светилом, Макс мог рассчитывать на что-то большее, чем быть просто еще одной планетой. Впрочем, и от недостатка Машиного внимания он не страдал. «Чувствуешь?» — настороженно спросил царь, бредущий рядом. «Еще бы! Я даже вижу!» Песок под ногами мелко потряхивало, будто приближалось землетрясение или нечто огромное двигалось в их сторону. «Как думаешь, что это?» «Попытки зажечь ядро, не иначе». «Зажечь? А зачем его зажигать? Оно же всегда на месте?» «Ну не скажи, они у вас разные, принципиально. У тебя активный реактор, а у нее биохимический. Разные принципы работы. Но сейчас это не настолько важно. Главное, что передаваемой энергии хватит на запуск. Осталось только найти место приложения силы». «И как мне его искать, интересно? На ощупь?» «Почти. Чем ты ближе, тем сильнее будет реакция». Максим огляделся. Серый, мертвый город в безжизненной, бескрайней пустыне. Черные провалы окон, как глазницы, смотрели на него со всех сторон. Столб света превращал здание в линии теней, расходящиеся от парня в разные стороны. Они тянулись, кажется, до самого горизонта, почти не теряя четкости. А вместо привычного неба его со всех сторон окружала бездонная тьма. «Ладно, значит, будем экспериментировать». Он сделал шаг назад. Едва уловимо, но тряска уменьшилась. Пара шагов в одну сторону, затем в другую. «Хозяин, можно я помогу?» — прошипел Ерм. «Конечно. А чем?» В следующую секунду перед глазами появился небольшой полукруг. «И как этим пользоваться?» «Просто делайте то же, что и делали. Попробуйте изменить свое положение». Максим кивнул. Сделал несколько шагов вперед, и на сетке радара появился конус. С каждым шагом он сужался, постепенно превращаясь в линию. «Осторожно!» — закричал кот. «Что?» — парень поднял голову, в последний момент заметив дом, в который чуть не врезался. Он так увлекся рассматриванием своего нового инструмента, что совсем забыл смотреть на дорогу. «Спасибо». «Да ладно, не за что», — промурлыкал царь, явно довольный тем, что помог. «Но лучше следи за дорогой, а с радаром только сверяйся. И надежнее, и быстрее будет». «Хорошо», — кивнул Макс. Следуя совету, он уже через несколько минут приблизился к эпицентру тряски. Оставалось до него не больше полукилометра. Вот только треск постепенно усиливался, превращаясь в настоящее землетрясение. Дома шатались, а после и вовсе начинали обваливаться. «Они же так на нас упадут», — растерянно пробормотал парень, глядя на ближайший небоскреб. Здание водило из стороны в сторону так, что казалось, будто оно вот-вот обрушится вниз всем своим многотонным весом. «Не исключаю», — с опаской ответил кот, оглядываясь. Вот только другого пути все равно нет. Дома везде. Придется рискнуть. Если что, просто пересоберем проекцию и начнешь заново. Не хотелось бы. Уже так далеко зашли. Он огляделся, посмотрел вверх. Слушай, а помнишь, как ты превратился в крылья? Ну, тогда, при сражении с демонами. Боюсь, ничего не выйдет. Тогда мы с Ермунгандом были объединены. Сейчас же действуем отдельно, как независимые системы. И вряд ли нам удастся быстро восстановиться. Жаль. Максим почесал пятерней в затылке. Потом обескураженно посмотрел на левую руку. «Ерм, а я могу сейчас использовать пушку? Все равно же они рухнут, так хоть не мне на голову». «А хорошая идея. Главное — выдержать правильный наклон», — кивнул кот. «Сейчас поможем». Перед глазами появился маленький кружок. «Просто совмести его с отметкой на доме и выстрели. Ты же еще помнишь, как это делается?» «Такое не забывается», — проговорил парень. Повернувшись к нужной отметке, он вытянул левую руку, для стабильности придерживая ее за запястье правой. Совместил два кружка, затем выдохнул, перебарывая дрожь, и резко развел в стороны пальцы. Поток света разворотил стену. Трещина прошла по всему фасаду. Дом застонал, загрохотал и начал обваливаться в сторону. Вот только не в ту, что нужно. «Ерм? Чего ерм? Беги!» — закричал царь, устремляясь вперед. Парень решил от него не отставать, припустив за котом изо всех сил. Землетрясение усиливалось с каждым шагом. И вот, уже проскочив под первым рушащимся домом, они оказались в западне. Весь квартал вот-вот обрушится на их головы. С трудом переводя дыхание, Максим бежал вперед. Не останавливаться, только дальше. Перепрыгивая через щели, забираясь на вздыбившийся асфальт, ходящий ходуном, будто льдины в бурной реке, перелезая через обломки, пробираясь под остовами зданий, не останавливаясь, не раздумывая, без сомнений, бегом. Мелкая лунная пыль поднялась густым облаком, так, что он видел не дальше, чем на 5 метров. Но и этого зачастую было много. Только благодаря советам своих питомцев он умудрился избежать верной гибели. И вот они уже почти у цели. Продираются сквозь обломки и песок. Максим замер. Прямо перед ним была черная дыра глубиной в несколько сотен метров, а в центре ее явственно чувствовался гул. «Нам точно туда?» — с опаской посмотрел он вниз. «Точно, даже не сомневайся. Тудее некуда», — ответил царь, а затем прыгнул вниз. Парню ничего не оставалось, кроме как последовать за своим ассистентом. Сгруппировавшись, он приготовился к удару. Вот только его все не было. Дно приближалось крайне медленно, и в какой-то момент он понял, что больше не падает, парит на одном месте. Царь приблизился, смешно перебирая лапами по воздуху, будто плыл. «И что дальше?» — спросил Максим, оглядываясь по сторонам. Луч света, последовавший за ним, выхватил из темноты остатки зданий. Какие-то клумбы с каменными цветами. «Мне-то откуда знать? Мы тебя доставили. Дальше дело за тобой». «Потрясающе!» — с трудом сдерживая гнев, выдохнул парень. «В прошлый раз все вышло будто само собой. Сейчас же нужно было сделать нечто, что выбивалось за рамки его понимания. Но именно в этом, судя по хитрой кошачьей морде, и был смысл. Понять, что происходит, и сделать то, что нужно. Вот только что?» Максим сосредоточенно перебирал в уме прошедшие события. 3 раза он вторгался в чужой мир, и каждый раз это оборачивалось сражением. С кем сражаться здесь? Хотя кот и говорил загадками, вначале он сказал, что нужно завести реактор Маши, что ему не хватает энергии. А раз так, значит, он должен направить к ней свою. Прямо сюда, в эпицентр землетрясения. «Ерм, ты можешь сфокусировать луч в одной точке?» — спросил он у змея с надеждой. «Боюсь только помочь. Цели указания не больше». «Значит, сделай это!» — крикнул Максим расстроенно. И тут же увидел у себя под ногами точку. «Хорошо. Теперь осталось понять, как в нее выстрелить». «А вот этого не советую. Вы же не убивать ее собрались, верно? Подав излишний импульс, вы только разрушите ее и без того поврежденное оборудование». «И что ты предлагаешь?» — парень выдохнул, стараясь держать себя в руках. «А что ты хочешь с ней сделать?» — устало промурлыкал царь. «Как что? Разбудить? Оживить?» «Боже, как с тобой...» «Ладно. Вся жизнь на земле от солнца. Так или иначе. Просто подари ей свет». «А вот раньше сказать нельзя было?» — сердито спросил Максим. «Солнце, свет. Где он его возьмет? Хотя, стоп. Он же и есть ее солнышко. Пусть на всех его света и не хватит, на нее достаточно». Макс сконцентрировался. Отстранился от окружающего гула, представил, как тянется к ней всем существом, обнимает, прижимая к себе, согревает ее холодные руки в своих ладонях, одаривает жаром любви и заботы, как ледяная отстраненность тает, расстояние исчезает. Он примет ее любой, без сомнений и ожиданий. Вздрогнув, он открыл глаза и увидел картину со стороны. Мертвый город осыпался в быстро растущую воронку. Здания рушились, проваливаясь в глубину. Но, попадая в яркий белый луч света, оседали пылью. Из-под толстого слоя песка поднимался пар, быстро заполняя пространство. Дыра множилась, заполняясь осколками и воздухом. По всей Луне прошла ударная волна, превращая ее из шара в вогнутую сферу с единственным выходом. А затем случилось чудо. Пар сконцентрировался и выпал дождем. И в глубине расщелины появилось маленькое озеро. Спутник снова тряхнуло, и в центре озера появился маленький остров. Зелень тут же заполнила его и окружающие воду берега. А затем в глубине забрезжил другой свет. Вначале едва видимый, он расширялся и множился. «Смотри», — с улыбкой сказал кот, — «ее мир оживает. Пора». По тонкому лучу света прошел импульс. Максиму на секунду показалось, что он сейчас выжжет все вокруг. Уничтожит собой только что зародившуюся жизнь. Но яркая точка замедлилась, сияние из воды встретилось с ней у самой земли, смешалось, и на поверхность острова опустилась девушка-кошка. Она еще спала, но остров окружил ее заботой. Мягким ковром подползли под нее травы. Папоротники укрыли своими огромными листьями. «Тебе нужно ее разбудить», — царь ткнул в девушку лапой. «Или хочешь, чтобы она навечно осталась в дреме?» «Нет, конечно», — отрицательно покачал головой Макс. Каким бы ни был кот, ехидным, заумным, одно точно — вреда он ему не желал. Стоило представить, и он уже спускался к спящей красавице. Хотя, конечно, красавицей ее назвали бы далеко не все. Даже свернувшись клубком, она выглядела опасной. Длинные острые когти на пальцах, тонкие, но мускулистые руки, острые клыки. Хотя кого он обманывает? У него точно такие же в реальности. Разве что только на левой руке. Зато милые кошачьи ушки и пушистый хвост совершенно меняли картину. Будь у нее такие на самом деле, было бы очаровательно. Да и возраст. Все же лежащему на кушетке телу было еще 9. Здесь же она выглядела не меньше, чем на 17. а то и на все 20. Упругие округлые формы буквально кричали об этом. Спокойно. Черт, он еще мал для этого. Да и вообще не затем сюда пришел, чтобы ее лапать. Сев на корточки, он хотел растормошить Соню, но она особенно удачно повернулась во сне, схватив его за руку и, прижав к себе, чуть не повалила сверху. Наливаясь краской, он с ужасом понял, что его ладонь упирается во что-то мягкое и очень приятное на ощупь. «Я не извращенец, не извращенец», — пробормотал Максим, вытаскивая руку, но в последний момент не удержался, сжав ее в ладони. «Мраксик!» — проурчала, не открывая глаз, девушка, и потерлась о пойманное предплечье. Это было так мило и нежно, что он не выдержал и погладил кошку по голове. Она подалась вперед, прижимая уши, чтобы ему было удобнее, и замурлыкала еще громче. Зашмурилась от удовольствия, прикрыла один глаз и тут же раскрыла оба, а уже в следующую секунду задушила в своих объятиях. «Максик, ты пришел!» «Конечно, а ты сомневалась?» «Ни на секунду!» Девушка прижимала его к себе, терлась о его щеку и шею, а Максим только и мог, что стоять столбом, стараясь не распускать руки. «Ты чего? Не рад меня видеть?» «Очень рад. Ты даже не представляешь, насколько». «А чего меня не обнимешь?» — с удивлением отстранилась она от парня. Потом оценивающе пробежалась взглядом, особенно задержавшись где-то на уровне пояса. Хищно улыбнулась, вновь заключив его в жаркие объятия. «Стесняшка, это так мило!» — промурлыкала Маша. «Интересно, долго ты еще продержишься?» «Ты о чем?» — аккуратно спросил Максим, все же обняв ее за талию и стараясь не обращать внимания на упругую грудь. «Ты уже давно не маленький мальчик, а я не девочка. Сколько ты провел в виртуальности? Лет 8? 10? Улыбаясь, спросила кошка. «Не знаю даже. Никогда не считал в таком ключе. Я не меньше 16. Значит, мне как минимум 25. Но это не делает нас взрослее в реальности». «Как сказать?» — встрял в разговор молчавший до этого царь. «Физиологически может быть, а вот морально давно должны были уже измениться, как она. Женщины не меняются, они лишь хорошеют с каждым годом», — улыбнулась Маша. «Смотри, какие у меня будут в реальности формы всего через лет 6». «Вот через 6 и поговорите», — сухо сказал кот. «А сейчас вам пора просыпаться. Или ты хочешь оставить его одного в реальном мире?» «Ну уж нет», — резко ответила девушка. «Он мой, в обоих мирах». «Вот я встрял», — прошептал Максим, а потом добавил громче. «Вывози нас отсюда, большая черепаха». «Тоже мне львенок нашелся». «Держитесь», — усмехнулся царь. Мир, сама вселенная, дрогнул. Он вновь стал планетой и светилом, самим собой и всем сразу. Держа за руку Машу, он смело шагнул вперед, уходя из мира света и тьмы в обыденный, ужасный, но от этого еще более родной. Пустота сменилась застоявшимся душным воздухом офицерской палаты, его свет — маленькой, еле тлеющей масляной лампой. Но он пробудился и видел все, и держал за шею просыпающуюся Машу. «Максик!» — всхлипнула девушка, вырываясь из спеленавших ее повязок. «Сейчас, погоди секунду!» Пальцы еще плохо слушались, и, не выдержав, он просто провел по ремням когтем на левой руке, разрезая его. Освободившаяся дикая кошка тут же заключила его в крепкие объятия. «Никуда не отпущу! Мой! Навсегда!» Она прижимала его к себе, ревела, не сдерживаясь, и вытирала слезы о форму на плече. Такая маленькая и совершенно плоская, такая преданная и до безумия опасная. Позади послышались быстрые шаги. Максим обернулся, но вместо ожидаемого доктора за занавеску заглянул молодой мужчина с неестественно зеленой кожей на лице. Глаза посетителя расширились от удивления. Затем почти мгновенно зрачки сузились. «В сторону! Она зомби!» — крикнул военный, доставая из кобуры пистолет.